Немного помолчали, перебирая диски и смещаясь за Геной к выходу. Федя пребывал в состоянии глубокой задумчивости. Я с репликами не спешил, но картину для себя уже составил. Даже если исключить морально-этическую сторону вопроса и сосредоточиться сугубо на деталях, получалось нехорошо. Леха числится в разряде известных экстремистов, сочувствующих у него целая армия, так что вывоз на эксперимент будет осуществляться под усиленной охраной. То есть, даже если привлечь Ленку и Юнг, нас, пятерых, для операции, будет явно недостаточно. Даже если еще плюс столько же народу, это уж совсем в край. Если подтянуть Гену, Пашу и латышей, но все равно мало. Во избежание потерь как с той и с другой стороны, нам нужно как минимум 20 бойцов. Ну вот, и приплыли. Между тем, стеллаж был отнюдь не безразмерный, и похоже на то, что нам придется исследовать его в четвертый раз. А это, согласитесь, уже как минимум странно, если брать во внимание, что за нами могут наблюдать. Федя, думай быстрее. Да чего тут думать? Федя тяжело вздохнул и покачал головой. Слушай, а у тебя другого плана нет? Другого нет, с сожалением признался Гена. Так что остановимся на этом. В общем, я буду двигать внезапное признание, а вы экстренно ищите бойцов. Погуляйте по магазину, не спешите. Уходите минут через 10 после меня. Все, я пошел. Давай, до связи. В частичную деградацию мы сходили не зря. Пока проверялись, я нашел дискографию мистера Бангли. Купил всего лишь за 360 рублей. Совершенно, очевидно, пиратскую, но с наглейшим и оттого вполне достоверно выглядевшим закосом под лицуху. И довольно урча, поволок добычу в логово. Вернее, в машину поволок. В машине обсудили дальнейший план действий. Итак, просим помощи у Седова. Получаем афронт? Да, скорее всего. Делом несчастный вид. Да ну, Федя, соображай быстрее. Для Филина мы его делаем. Вид в смысле? А, ну да. И просим координат регионеров. Думаешь, даст? Надеюсь. Иначе просто зря потратим время. Ясно. Будем пробовать выйти на русский трибунал? Да, мой большой железный брат. Все верно. Вижу возведение в ранг вождя сумасшедших бомбистов всея Руси отнюдь не сказалось на ваших интеллектуальных способностях. Не понял. Это ты меня похвалил или прикололся? Короче, мыслишь вполне здраво. А, понял. Давай звони. Как и следовало ожидать, Филин отнесся к моей просьбе с прохладцей. Номер ситуации? Да без номера. Просто возникли проблемы личного плана. Давай в двух словах, без деталей. В двух словах. В общем, наш приятель, который на отдыхе, в любой момент может отъехать на презентацию сувенирных кинжалов по месту производства. Мы собираемся принять участие в этой презентации, ну и, собственно, хотели бы просить о содействии. Ага. Филин несколько секунд размышлял, очевидно, переваривал то, что я сказал. Вы где? Я назвал наше место расположения. Хорошо, ждите. Через минуту он позвонил и дал координаты. Пункт 2, 17, через час. Не опаздывайте. 2, 17, продублировал я. Через час. Заводи. Федя наморщил лоб. Координатную сетку он хранит в голове, благо она грамотно привязана к районам и хорошо систематизирована. 2:17. А, понял. Поехали к театральному центру, Мовсар. На этот раз никаких проверок и рожденных специально для нас шлюзов не было. Не доехав полквартала до театрального центра Мовсар, мы заметили седьмого, который лениво изучал расклеенные на тумбе афиши, и в 3 секунды приняли его на борт. То есть, буквально, стоп, дверь, хлоп, налево. Повернули налево, встали во дворе. Через двор направо увидите. За машиной присмотрю. Вперед. Ну, седьмой, как обычно, немногословен. Прогулялись по двору, вышли с другой стороны, почти у самого театрального центра. Справа в длинном ряду припаркованных авто увидели знакомый Паджеро. Седой и Филин сидели сзади. Мне пришлось сесть за руль, а Федя, соответственно, занимать почетное командирское место. «Излагайте», — сказал Седой, привычно опуская процедуру приветствия. «Можете не торопиться, времени достаточно». «Да, это у них в команде своего рода этикет. Не помню случая, чтобы кто-нибудь из них поздоровался с нами за руку или хотя бы дружески улыбнулся при встрече. В лучшем случае кивок, как любому постороннему, например, воспитанному водителю, вежливо притормозившему перед зеброй. Я не знаю, чем вызвано такое отношение, но на презрение это не похоже. Они относятся к нам ровно, порой даже заботливо. В общем, какие-то шпионско-конспиративные сложности, недоступны нашему пониманию. Спрашивать об этом как-то неловко, а сами они объяснять ничего не желают. Позвольте не поддержать ваше благодушие, сходу надерзил я. Боюсь, времени как раз нет. Более того, если экстренно не принять меры, можно опоздать. Что ж, тогда излагайте быстро. Седой равнодушно пожал плечами, но внятно и по пунктам, дабы нам не повторяться. Я изложил быстро, внятно и по пунктам. Лехе, нано-звездец, есть вариант на досуге развлечься практическими стрельбами. Нужна помощь. «Плохой вариант», — не раздумывая вынес вердикт Седой. «Это вы сами додумались? Или ваш свежеиспеченный адвокат присоветовал?» «Да при чем здесь адвокат?» Я изобразил уязвленную гордость. По-моему, получилось вполне сносно. «И чем же, по-вашему, плох этот вариант?» «Всем. Глупый, непродуманный. Совершенно неконструктивный и, к тому же, кровавый. Вот если мы одни выступим, да, он точно будет кровавым». «Можешь не продолжать», — жестом остановил меня Седой. «Этот вариант мы рассматривать не будем». «Что ж, надо полагать, у вас есть идеи получше?» «А мне идеи такого рода не нужны», — Седой пожал плечами. «Никто из моих друзей в СИЗО, слава богу, не сидит. Угадайте, почему?» «У вас нет друзей», — подал голос Федя. «Поэтому, да?» «Хм, мысль неожиданная, но интересная», — Седой саркастически хмыкнул. «Но нет, не поэтому. Просто я не организую идиотские и совершенно неконструктивные акции, из-за которых потом закрывает целые организации и страдает куча людей». «Понятно. Кстати, вы когда узнали, что легион закрыли?» «В тот же день, как было вынесено решение суда. Я, знаете ли, в отличие от некоторых, слежу за новостями. Это часть моей работы». «А почему нам не сказали?» «А вы спрашивали? С каких это пор вас интересуют такие мелочи, как поломанные вами судьбы людей, организаций и движений?» «Да уж, лучше бы не спрашивал. Седой теперь, наверное, до самой смерти будет припоминать нам штурм этой злополучной общаги.